Глава 13. Кисар окинул посетителя равнодушным взглядом и отвернулся. Прошло уже то время, когда пленник пытался вырваться из оков, крыть своих тюремщиков трехэтажным матом в надежде спровоцировать их на ответную агрессию и пытаться покончить с собой. С параличом нижних конечностей у него было немного шансов что-либо предпринять, и боевика хватило здравомыслия, чтобы признать этот факт и прекратить смешить алладцев своим бессилием. Однако очередной визит бессмертного все же значительно превысил порог его терпения, и Тесар не удержался от оскорбительной реплики. «С каких это пор бессмертные бегают на побегушках у дикарей?» В его голосе было столько желчи, что Семен брезгливо поморщился. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Во-первых, они не более дикари, чем ты», — отбрил он невежу. «А во-вторых, я им не служу. У меня свои резоны для того, чтобы продемонстрировать свою никчемную тушку». «Какие нафиг резоны?» — пробурчал пленник. «Это все из-за той бабы, которая понадобилась магистру. Ладно, еще этот поганый докторишка изворачивается, чтобы спасти свою жену. Но ты-то чего стараешься?» Нападки пленника не произвели на бессмертного никакого впечатления. А чего еще ждать от бедолаги, прикованного к постели и к тому же предназначенного для экспериментов с непредсказуемыми последствиями? Однако попытки Тесара свести действия Риса к эгоистичному стремлению защитить Киру вызвали у Семена раздражение и желание вправить мозги этому обличителю. «Ты действительно не понимаешь или просто прикидываешься?» Он осуждающе покачал головой. «Не знаю. Действительно ли твой магистр собирается устроить ядерную бомбардировку Алата? Но столица точно не поздоровится. Ее-то он уже приговорил. Как она, кстати, называется?» «Гвенда», — машинально ответил Тесар, но тут же подозрительно нахмурился. «А почему ты этого не знаешь?» «Я из другой реальности». Семен не посчитал нужным сохранять свое инкогнито. «Так скажи мне, любитель географии, сколько миллионов живут в твоей любезной Гвенде?» Поскольку его собеседник и не подумал ответить, а только скорчил презрительную гримасу, бессмертный продолжил. «Вижу, на жителей города тебе наплевать. Но ведь и твоих товарищей никто не собирается эвакуировать. Их тебе тоже не жалко?» «Это будет быстрая смерть». Кисар постарался, чтобы его голос прозвучал равнодушно. Но легкая дрожь все же выдала его душевную боль. «Уж лучше так, чем от этой заразы». «А тебе не кажется, что уничтожать многомиллионный город только потому, что вашим ученым не досуг разобраться с проблемой, это как-то чересчур цинично?» – язвительно бросил Семен. «Не мне обсуждать решение магистра. Я всего лишь солдат». Пафос всей напыщенной сентенции слегка подпортила кислая физиономия Тесара, которому решение Медины действительно казалось не особо гуманным. Однако статус члена братства, которая посвятила себя процветанию целого мира, не позволял честно в этом сознаться. «Ты всего лишь дурак», – беззлобно отозвался Семен. «Рис хочет спасти твой город от уничтожения, а ты строишь из себя героя-мученика». «Ты сам-то в это веришь?» Тесар насмешливо фыркнул. «Он же специально запустил у нас эпидемию. С чего бы этому гаденушу теперь заниматься благотворительностью?» «Ты не поверишь, парень, но причина проста, как молоток». Семен снисходительно похлопал своего пациента по плечу. «Он ведь доктор». «Большего бреда я еще не слышал», – неприязненно отозвался пленник. «Скорее уж поверю, что эта тварь собирается шантажировать орден еще какой-нибудь пакостью, вроде своего первого вируса». «Вообще-то этот вирус придумал не он», – спокойно возразил Семен. «Его создали в лабораториях ордена. Рис просто нашел способ его активировать». «Но ведь тебе нет до этого дела, правда?» Он ловко отстегнул наручники и перевернул беспомощного боевика на живот. «Все, лежи спокойно. Будем тебя лечить». «Чего тебе еще от меня надо?» Тесар и не подумал успокоиться. «И так уже всю кровь из меня выкачали». «Не жадничай. Твоя кровь нужна для науки». Семен положил правую ладонь на позвоночник пленника в то место, куда угодила пуля. «А что касается моего нынешнего визита, то поверь, я делаю это вовсе не потому, что ни с того ни с сего проникся сочувствием к твоим страданиям. Просто Рис попросил восстановить твой позвоночник». В голосе Семена прозвучало откровенное недовольство. «Будь моя воля, я бы оставил тебя калекой. Или просто пристрелил после всех этих экспериментов. Но нашему доктору для чистоты эксперимента нужно, чтобы все твои конечности работали штатно. Похоже, он что-то там все-таки нарыл. Сделай это, прошу тебя». Тесар сразу прекратил строить из себя стойко. Его голос сделался жалким, просительным. «Позволь мне умереть до того, как этот живодер превратит меня в лабораторную мышь». «Извини, парень, не могу». По сожалению, что в этот момент прозвучало в голосе Семена, было понятно, что просьба Тесара его тронула. «Ты у нас слишком ценная мышка, и к тому же единственная. Но обещаю, если наш доктор облажается, я не позволю ему сделать из тебя зомби окончательно. Ты уж потерпи еще немного, осталось недолго». Обещание, конечно, было не слишком обнадеживающим, но все-таки лучше, чем совсем ничего. Поэтому Тесар успокоился и позволил бессмертному делать свою работу. Процедура восстановления позвоночника, перебитого охотничьей пулей, заняла не больше четверти часа. Все это время пленник молчал и покорно изображал из себя манекен, хотя уже минут через пять его ноги начало колоть иголками, а от точки травмы по всей спине стала распространяться сильная боль. Только когда Семен закончил свои манипуляции и снова пристегнул пациента к койке, тот решился на вопрос. «А я действительно снова смогу ходить?» В его голосе надежда смешалась с сомнением. «Ты смеешь сомневаться в способностях бессмертного?» С наигранным гневом набросился на него Семен. Но тут же рассмеялся и откинулся на спинку кровати, чтобы немного восстановить силы. «Завтра посмотрим. А пока отдыхай». «А что бессмертный из другой реальности делает в нашей?» Тесара явно порадовал ответ и потянула поговорить. «Ты здесь с заданием?» «Нет. Я здесь просто живу», – неохотно пояснил Семен. «Я больше не служу ордену». После этого признания наступила мертвая тишина. Казалось, боевик даже перестал дышать. Никогда не слышал, чтобы бессмертных отправляли в отставку. Тесар был слишком заинтригован, чтобы выбирать выражение. «Ты дезертир?» «Не угадал». Горькая усмешка исказила лицо Семена, словно рана. «Есть такая специальная форма отставки. Называется казнь». И снова боевик завис, не зная, что сказать. «Такое, конечно, случалось, чтобы бессмертных казнили. Но это было настолько редкое явление, что на памяти Тесара случалось лишь раз. И уж совсем невероятным был случай, чтобы казненный выжил». «Не напрягайся, а то тебя того и гляди, удар хватит». Бессмертный хитро подмигнул ошарашенному боевику. «Это, в сущности, банальная история. Наш магистр решил убить мою жену. Сначала он тупо отдал приказ, а когда я отказался подчиниться, устроил мне показательную казнь. Но в последний момент вытащил меня с того света и попытался заставить выполнить задание хитростью. Вот так я тут и оказался». Тесару не сразу удалось переварить рассказ Семена, который отнюдь не был банальным, как тот пытался изобразить. Для начала у бессмертного никак не могло быть жены, ведь кодекс конкретно запрещал им жениться и даже заводить длительные отношения с противоположным полом. Некоторые из боевиков, которые, кстати, постоянно завидовали привилегированному положению бессмертных, тоже следовали этому запрету, хотя на них он и не распространялся. Уже за одно это нарушение бессмертного должны были казнить, причем вместе с его женой. Но даже если предположить, что ему каким-то невероятным образом удалось скрыть от ордена свой матримониальный статус, то отказаться выполнять приказ бессмертный уж точно никак не мог. Ему бы этого не позволили сделать специальные установки в мозгах. О существовании этих установок в ордене знали многие. Это особо и не скрывалось, хотя и не афишировалось. А в общем-то всем, включая самих носителей установок, было понятно назначение сей меры предосторожности. Просто бессмертным было дано слишком много, чтобы позволять такой силе разруливать на свободе бесконтрольно. Наличие ментального поводка делало бессмертных управляемыми, а потому не такими страшными, по крайней мере, для остальных братьев ордена. И все же отношение к этой мере было неоднозначное. Личный Тесар считал подобное обращение самыми преданными орденскими бойцами несправедливым, а потому не купился на показную браваду Семена. «Тебе больно об этом рассказывать, я же вижу», — решился проявить самочувствие ТСР. «Может быть, тебе стоит обратиться к нашему магистру?» «С какой целью?» Семен неприязненно поморщился. «Извини, но одной казни мне было вполне достаточно, чтобы просить еще добавки. По кодексу бессмертных я являюсь предателем, а потому дорога в орден мне закрыта». «Знаешь, а мне жаль, что с тобой такое случилось», — признался Тессар. «Я бы, наверное, не смог жить без служения ордену. В этом смысл моего существования». «Поначалу мне тоже так казалось». Семен отрешенно покачал головой. «Но потом я понял, что это просто самогипноз. В жизни полно иных целей, нужно только их отыскать». Эта мысль оказалась настолько революционной для орденского боевика, что вызвала у него оторопь. Тем более, что высказал ее тот, кто преданно служил ордену уже не первую жизнь. Что может быть важнее спасения человечества? Тессару, конечно, и прежде приходилось сталкиваться с отступниками, которые отворачивались от идеалов ордена из-за его не слишком гуманных методов поддержания порядка. Но до сих пор среди них не было ни одного бессмертного. Да, орденские порядки были суровы. Но так ведь и люди, ради которых все это делалось, тоже не были ангелами. Попробуй обуздать волчью стаю уговорами, сам же и пойдешь на корм объектам своей заботы. Можно сколько угодно негодовать по поводу жестокости ордена, но отрицать ценность его спасительной миссии невозможно. А посему Тессар тупо не поверил в искренность Семена. «А вот мне чего-то кажется, что будь у тебя хоть малейшая надежда на прощение, ты бы на коленях пополз к своему магистру». Прозвучало это немного напыщенно, но Семен сразу почувствовал, что у боевика и мысли не было его оскорбить. Тот искренне сокрушался о тяжкой участи бессмертного, лишившегося смысла своего существования. «Хорош философствовать», — оборвал он расстроенного пациента. «Давай выздоравливай. Завтра попробуешь встать на ноги. А сегодня поменьше ворочайся. Будет больно». Пленник остался в камере переваривать странный разговор с бессмертным. А Семен, в свою очередь, тоже погрузился в глубокую задумчивость. То, что с ним случилось, предательство ордена, казнь, это странное призрачное существование в чужом мире, убийство своих братьев по оружию, все это было лишь следствием другого события, перевернувшего его мир с ног на голову. Разве мог прирожденный воин, полностью посвятивший себя служению высшим идеалам, предвидеть, что вся его прежняя жизнь, вернее, четыре жизни, будут обесценены обычным курортным романом? Впрочем, насчет обычного это Семен явно лукавил. Опасность он почуял практически сразу, как только заглянул в глаза светлячки, сиявшие в темноте южные ночи на дочерна загорелом лице незнакомки. В то утро, когда он очнулся от морока на пустынном пляже рядом с женщиной, имени которой даже не удосужился спросить, первой мыслью бесстрашного воина была мысль о позорном бегстве. Наверное, если бы Кира в тот момент не открыла глаза, у Семена хватило бы благоразумия удрать, и всю оставшуюся жизнь он бы корил себя за упущенное счастье. Чего уж греха таить. За это счастье бессмертному пришлось заплатить очень дорогую цену. Но ему даже в голову не пришло хоть раз пожалеть о прошлом. Нет, он не соврал Тессару насчет других смыслов существования. Помимо служения ордену, таким смыслом для Семена стала его семья и та женщина, ради которой он предал своих товарищей. Смириться с предательством ему было совсем непросто. Братство ордена слишком долго было для Семена единственной семьей. И он частенько тосковал по тому чувству беззаветной преданности, которое объединяло бессмертных. Отлучение от этого братства уже само по себе было жестоким наказанием. И Семен не раз ловил себя на мысли, что если бы не Кира, то он предпочел бы смерть изгнанию. Наверное, ему было бы проще тупо забыть о прошлом. Но это было невозможно. И воспоминания о прежней жизни время от времени погружали изгнанника в черную меланхолию. Нет, мысли о самоубийстве его не посещали, поскольку воспитанникам орденской школы чуть ли не с колыбели внушали презрение к самоубийцам. Но дело было даже не в этих вбитых в подкорку установках. Ведь у бессмертного имелась очень важная миссия – защитить любимую женщину от ордена. Тот факт, что Кира даже не подозревала о присутствии рядом таинственного защитника, ничего для Семена не менял. Ему вовсе не требовалась какая-то дополнительная мотивация, помимо ее безопасности. Разумеется, он не был схимником, отрешившимся от мирской суеты. Случалось, что Семен сетовал на свою судьбу, которая лишила его возможности быть частью Кириной жизни. Если бы не ментальный поводок установок подчинения, который держал бессмертного в узде понадежнее стального троса, он ни за что бы не оставил попыток вернуть свою жену, и наличие у него нового мужа его бы не остановило. Разумеется, ни о каком насилии над любимой женщиной Семен даже не помышлял, ведь счастье Киры стояло в его приоритетах гораздо выше его собственной жизни. Да что там говорить? Он даже ее нынешнего мужа... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мужа не готов был устранить, хотя никаких нравственных барьеров у воспитанного убийцы бессмертного не было и в помине. Причиной его нерешительности был вовсе не гуманизм, а экзистенциональная на уровне рефлексов необходимость видеть Киру счастливой. Но разве жизнь молодой женщины может быть полноценной без мужчины? Ответ был очевиден. А потому Семену пришлось смириться с присутствием в ее жизни Риса, коли уж он сам никак не мог быть этим мужчиной. Вообще-то избранник Киры казался Семену совершенно неподходящим типом для того, чтобы обеспечить его любимой женщине хотя бы покой и душевное равновесие, не говоря уж про счастье. Однако до недавних пор ревности к этому безбашенному молокососу он не испытывал, поскольку воспринимал его не иначе, как неодушевленный предмет. Наверное, впервые Семен взглянул на Риса иначе, только когда Тиночка встала грудью на защиту своего отчима. Если уж маленькая капризная принцесска прониклась к навязанному ей родственнику такой сильной симпатии, в нем просто обязано было быть что-то особенное. Более тесное общение с Рисом подтвердило сие предположение. Парень действительно был не так прост, как показал Семен в начале. По крайней мере, в стойкости и бесстрашии отказать охотнику было никак нельзя. К тому же он оказался одним из сильнейших спонтанных эмпатов, каких Семену выпало повидать на своем веку. Но главным достоинством Риса в глазах Семена было его отношение к Кире. И хотя бессмертный без труда разглядел в душе безбашенного охотника какой-то внутренний надлом, но сомневаться в том, что тот готов жизнь положить за счастье своей жены, не приходилось. После откровенного разговора с Рисом в голову Семена впервые закралось подозрение, что любимая женщина могла броситься в объятия другого мужчины не потому, что обиделась и испугалась своего бывшего мужа, а потому, что по-настоящему влюбилась. Эта мысль буквально повергла Семена в шок. Представить, что женщина, которая была неотъемлемой частью его самого, могла просто стереть его из своей жизни, он был не в состоянии. Подобное утверждение представлялось ему абсурдным и все же оказалось верным. Судя по всему, Кира купилась на рассказ Риса и поверила в гибель своего бывшего мужа. Неудивительно, что она нашла утешение в объятиях именно того мужчины, который сумел убедить ее в бессмысленности надежд на возвращение любимого, если такие надежды у нее вообще имелись. Нет. Осуждать Киру за то, что она пытается жить дальше, Семену даже в голову не пришло. Ведь ради этой возможности бессмертный и пожертвовал своей жизнью. Наверное, это и впрямь было к лучшему, что Рис снял тяжесть непростого выбора с ее души. Кире больше не нужно было метаться между старой и новой любовью. И она могла просто оставить прошлое в прошлом и жить настоящим. Вот только для Семена откровения Риса стали приговором. Ту бездонную пропасть, которая отделяла мир живых от мира мертвых, ему было не перепрыгнуть, да и незачем. Какой смысл терзать душу любимой бессмысленными надеждами, если из-за подлых установок подчинения они все равно не могли быть вместе? Три с хвостиком воплощения, бессмертный, посвятивший себя служению человечеству, легко обходился без любви и даже представить себе не мог, что в жизни имеются иные, более значимые смыслы. А потом произошла та роковая встреча на берегу теплого моря. И Семен оказался перед экзистенциальным выбором отказаться от любви в пользу служения ордену или забить на свою преданность братству бессмертных и защищать от него свою семью. Долгое время эта душевная борьба оказалась Семену его главной проблемой, а потом даже катастрофой. Но лишь до тех пор, пока он не утратил оба смысла своего существования. В одночасье лишившись семьи, любимой женщины и возможности служить человечеству. Предательство ордена и позорная казнь обнулили первый смысл. А теперь и заботу о его семье взял на себя другой мужчина. Можно было бы смело констатировать, что жизнь Семена стала бы вообще бессмысленной, если бы не задача защитить Киру от посягательств на ее жизнь Ксантипы. Правда, для ощущения полноты жизни одного этого было, пожалуй, маловато. Но добровольная миссия все же давала Семену возможность осознавать себя частью Кириной жизни. Вернее, так ему казалось, пока он не узнал, что она его давно похоронила. Последним добивающим ударом оказался подслушанный разговор Киры с Рисом, из которого выяснилось, что Ксантипа передумал убивать строптивую женщину, а наоборот, намерен наладить с ней сотрудничество. Та последняя соломинка, за которую Семен хватался с остервенением утопленника, разлетелась в труху. Разговор с Тесаром всколыхнул в душе бессмертного вроде давно похороненную тоску по братству ордена. Сделавшись предателем, он постарался вытеснить эти воспоминания из своего сознания, ведь путь назад был для него закрыт навсегда, и не было никакого смысла терзать душу с сожалением о потере. Нет, Семен ни секунды не раскаивался в том, что отказался выполнить смертельный для Киры приказ. И все же раненый боевик задел его за живое, превратив чисто виртуальные перспективы вернуть утраченный жизненный смысл в нечто более осязаемое. «А что я сделаю, если у меня появится возможность вернуться в орден?» — задал себе непростой вопрос Семен и не нашел ответа.